Так точно, в Крыму, думаю, косточки погреть. Капитан держался бодро, вида не показывал, но настроение стремительно падало вниз. Билеты взял, да вот прямо сейчас на вокзал и поеду. Агапян незаметно поежился. От начальства явно веяло неприятностями, и они не замедлили случиться. Кто едет, того и погоняют. Нежными нотками начальство пророкотало приговор. Слушай, в вашем отделе все в разгоне, а дело срочное. Поможешь, Володя, не в службу, а в дружбу. Тут простая формальность, на пару часиков всего. Лучше бы он прямо приказал, тоскливо подумал капитан, трогая небритую щеку. Теперь точно не отвертеться. Поручение полковника в самом деле выглядело простым, и еще от него тянуло гнильцой. Уж нюх у Агапяна с годами на такое выработался. Ему предстояло прогуляться до конторы Газбанка, что расположилось на углу Энгельса и Соколова, где обнаружили фальшивую купюру. Дело обычное, процедура давно отработана, экспертиза Газбанка, сделав заключение, оповещает органы милиции о противоправном факте. На первом этапе делом занимается ОПС, старший брат лишь надзирает. Потом, в случае поимки фальшивомонетчиков, лавры победителя КГБ приписывает и себе. В противном случае все шишки сыплются на МВД. Короче говоря, работать придется на совесть, без дураков. В огромном двухсветном операционном зале его встретил сухонький, но крепкий кадровик с острыми глазами сотрудника первого отдела. Банковский Штирлиц проверил документы, и началась работа. Опрос эксперта, составление протокола, черновик рапорта по форме. В кабинете начальника отдела денежного обращения и кассовых операций конторы Газбанка, кроме шефа, присутствовал секретарь парткома. Он молчал, но глаза чекиста спрятать было невозможно. «Товарищи, у меня такое ощущение, что мы встречаемся не в последний раз», — начал капитан проникновенную речь. «В вашем профессионализме у меня сомнений нет. Вопрос не для протокола. Что вам показалось странным и нелогичным в этом деле?» Присутствующие одновременно перевели свои взоры на эксперта, пожилого толстяка с седыми усами. «А здесь все странно и нелогично», — вздохнул он, протирая стекла очков замшевой тряпочкой. «Простите за нескромность, молодой человек, но вы когда-нибудь имели дело с фальшивомонетчиками?» Еврейский подход. Вместо получения ясного ответа на простой вопрос, пришлось капитану отвечать по существу. «Я больше похищением социалистической собственности, в смысле, экономические преступления, а подделка денег всегда была страшным экономическим преступлением», усмехнулся начальник отдела. «За это во все времена карали на полную катушку. В Древней Германии мошенникам отрубали пальцы или, для разнообразия, четвертовали, в средневековой Франции вешали, в Британской империи фальшивомонетчиков варили живьем, а на Руси им заливали горло свинцом. 15 лет назад за подделку 5-рублевых купюр у нас в стране, помнится, расстреляли 5 человек. Что такое печь блины, я знаю», — в ответ усмехнулся Агапян и, чтобы прервать исторический экскурс, обернулся к эксперту. «Расскажите своими словами все, с самого начала». Толстяк кивнул. «Ежедневно деньги, поступившие в банк, пересчитываются вручную. При этом отделяются купюры ветхие, сомнительные и поддельные. На ветхие билеты составляется справка, по которой в кассе производится обмен на годные денежные купюры. Эта 100-рублевка лежала среди ветхих билетов и заинтересовала меня чисто случайно. Но что-то же вас все-таки подтолкнуло». Капитан был дотошным человеком и детали считал важным фактором. «Вы поймите, средний срок службы бумажных денег короткий, около 3 лет. Ясное дело, мелкие купюры живут мало, крупные дольше». Толстяк говорил уверенно и размеренно, словно лекцию читал. «Изношенные деньги для нас дело рядовое, но обычно это билеты мелкого достоинства. Рубли, трояки, пятерки, десятки попадаются изредка, четвертаки – редкость. Как правило, они с оторванными углами или клеенные, а не дряхлые, но их тоже относят к ветхим. А тут целенький стольник, но изношен да нельзя, как будто его 10 лет по карманам таскали. А так не бывает. 100-рублевые купюры хранят бережно, чаще всего откладывают на крупные покупки. И вы решили проверить билет повторно», — догадался Агапян. «Сначала я просто удивился его потрепанности», — уточнил эксперт, — «а уже потом отложил к сомнительным». «И что?» — капитан черкал карандашиком в своем блокноте. «Дополнительная проверка подделку не выявила, но я доложил начальству свои подозрения. С моим мнением, слава богу, считаются, в установленном порядке билет отправился в Москву, в управление эмиссионно-кассовых операций Газбанка, и там уже определили, что с таким номером 100-рублевая купюра не выпускалась. Лихо, пробормотал Агапян. Выходит, признаков подделки нет, а билет фальшивый. Из какой торговой точки он поступил, известно. Нет, район города, не могу сказать, к сожалению. Вздохнул эксперт. «Вы не представляете оборот денег. Детальный учет вводим с завтрашнего дня». В его голосе слышалась явная печаль. «Всему банку работы прибавится выше крыши. Дату изготовления блина можете определить? Этим займется московская экспертиза. Такое оборудование только там. Дело в том, что год выпуска чеканится исключительно на монетах, а на денежных билетах проставлена дата образца – 1961. Не знаю почему». Но заведен такой порядок, независимо от года выпуска, везде дата одна, а примерно, на ваш опытный взгляд, капитан слегка надавил. Свое мнение я уже изложил. Фальшивая купюра находилась в обращении много лет. Значит, фальшивка добротная, и изготовили ее давно. А что сегодня делать? Капитан застрочил в своем блокнотике. Начальник отдела посмотрел на кадровика из первого отдела, и тот кивнул. Что делать, нам думать не надо? Солидно изрек начальник отдела. На то инструкция есть. Будем усиливать бдительность. По вашей линии тоже. Партийные и правоохранительные органы в курсе. Заявление у вас есть. Открывайте дело. Это понятно? В капитане начал просыпаться охотничий азарт. Выходит, купюра реально изношена и изготовлена давно. И с таким высоким качеством, что специалистам липу не видно. Следует полагать, она не может быть одна. Верно мыслите? Товарищ, согласился кадровик, в Центральном хранилище Газбанка СССР будет создана специальная комиссия. Совместно со специалистами фабрики Газнака они проверят номера ветхих купюр, ранее утилизированных. Это не субботник, аврал долгий, результат будет не скоро. А вам следует начинать работать уже сегодня. В смысле, найти и обезвредить. Что, ходить по магазинам? Номера всех 100-рублевок сличать, хмыкнул капитан. Сличать ни с чем, списка выпущенных банкнот нет, не выпущенных, тем более. И вообще систему нумерования при производстве денежных билетов нам не доведут, начальник отдела встал, намекая на окончание аудиенции. Это совершенно закрытая информация, а по ходу дела обращайтесь, всегда поможем. Думаю, еще увидимся. С печальным видом капитан закрыл свой блокнот. Всего хорошего. Передавайте мой поклон полковнику Ягубинцу. Майор Сантюров, непосредственный начальник Агапяна, оказался на своем рабочем месте. Он пил боржоми, курил и кушал яблоко. О, Володя, обрадовался он. Хозяин сказал, как придешь, сразу на ковер. Что такого натворил, интересно, ты же в отпуске. Похоже, накрылся мой отпуск. Костя, капитан передал ему папочку, которая в ближайшее время, к бабке не ходи, начнет толстеть и пухнуть. Как на дрожжах. Полистай, пока я рапорт сочиняю. Мама родная, майор зашарил по столу в поисках спичек. Вот именно. У нас в городе уже несколько лет орудует банда фальшивомонетчиков. И на 101% я уверен, что полковник после рапорта засадит меня писать план мероприятий. Глава 33, в которой будущее героев проясняется. Перед очередной репетицией я провел маленькое собрание, типичную пятиминутку. Для этого саммита мы приехали раньше времени, да еще и дверь в зал изнутри заперли. Товарищи, прошу минутку внимания, когда требовалось, мне несложно было добавить металла в голос, шепотки сразу прекратились. Напомню цели нашей экспедиции. Первое. Предъявить музыкальной общественности грани народного бриллианта, Надежды Константиновны. Народ заулыбался, бриллиант сверкнул синими глазищами. Женщине правду в глаза выложить несложно, а иногда и нужно. Сразу скажу, результат достигнут. Замечания есть, но они носят конструктивный характер. Зардевшись, Надежда Козловская кивнула головой. «Дед, не спеши», – пробормотал Антон. «Я записываю». Второе – это поступление в МУСПИД. Я выдержал выразительную паузу. Партия нас учит. Если мы живем сегодня так, как работали вчера, то завтра будем жить так, как работаем сегодня. Понятно, Анюту Швец уже пригласили на собеседование. Девчонка одарила нас улыбкой. Самое приятное, когда хорошего не ждешь, а оно берет и случается. Вера завистливо хмыкнула. События в ее жизни состояли из череды травм, потерянных вторичных признаков на груди, ранений любимого парня и болезни не менее любимой матери. А в феврале ждала смерть от сердечной недостаточности. Радости мало, не дай бог, возьмет оно и случится. Собеседование будет носить формальный характер. Тем не менее, Анна, расслабляться рано, вздохнул я. Да и всем нам надо много работать. Берем пример с Семена Трофимова, на сегодняшний день лучший среди нас. Вот чего не ожидал, но у Сени загорелись уши. Впервые на моей памяти командира комсомольского патруля удалось смутить. Когда к человеку нет замечаний, это означает высокий уровень его работы. Я осмотрел музыкантов внимательным взглядом. Готовы? Тогда все, открываем двери, начинаем. Потеснив студентов, ринувшихся занимать места на задних рядах, в зал по-хозяйски ворвалась Наталья Николаевна. «Так, почему не работаем, товарищи?» Возмутилась она, поморщившись от грохота барабанов. «Время, время. Сеня, одна минута тебе на разминку». Права администратора Наталья Николаевна присвоила себе с первого дня. Еще и электроскрипку Анину приватизировала. «Надюша, что у нас по плану?» Она взмахнула смычком. «По плану у нас шла Вера Родина и Стинг. Вера не единственная на сегодня, но в основном. Начали мы с песни Евербриат Хьоутаки. Каждый тихий вздох, каждый твой подвох, каждый из ходов, каждый звук шагов. Буду я стеречь, каждый день и час, каждую из фраз, каждый из проказ, ночью каждый раз. Буду я стеречь, пойми, что лишь мне принадлежишь. В сердце шаг любой твой вызывает боль». Зрители в зале восхищенно загудели, а педагоги на первом ряду многозначительно переглянулись. Несильный голос Веры звучал проникновенно, шел из глубины души. Для исполнения гениального хита Стинга двух синтезаторов было достаточно, но партитуры я раздал каждому члену группы. Лена из караоке-клуба со своими консерваторскими подружками потрудились на славу, и ноты, и тексты имелись в достатке. Следом мы принялись репетировать эту же композицию, но в джазовом переложении. Солировала Надежда Козловская, педалируя не голос, а страсть. «Каждый шаг назад, каждый хитрый взгляд, каждую ложь клятв, каждый твой обряд, буду я стеречь. Ты ушла, и пропал я без следа. Твое лицо снится ночью мне всегда. Ты та, кому нет замены никогда. Без рук твоих я замерзну в холода. Я все плачу, милая, отзовись. Здесь нам пришлось попотеть». Наталья Николаевна постоянно возвращалась к неудачным местам, но надо отдать ей должное, требовала от музыкантов четкости по делу. Композиции Стинга следом так и пошли. Сначала в лирическом исполнении Веры, затем в джазовой аранжировке Надежды Козловской. «Золотые поля» Наталья Николаевна прогнала несколько раз. «Тронет ветерок поле ячменя, и вспомнишь ты меня. Солнце позабудь в ревнивых небесах, гуляя в золотых полях. С милым ты пришла, чтобы поглядеть на поле ячменя, и в объятья пасть, чтоб волосы легли. Средь золотых полей, ты со мной побудь, полюби меня. Средь поля ячменя, солнце ты забудь в ревнивых небесах, лежа в золотых полях». А дальше случился скандал. После громких криков в фойе, когда музыка стихла сама собой, в концертном зале появился громадного роста офицер. Впрочем, в ширину он тоже занимал немало места. За шкирку военный легко нес Гошу, следом тащились помятые дружинники. «Кто здесь Антон Бережный?» Этот сказал, Бережный его знает. Офицер взял Гошу за грудки и встряхнул. На это легкое движение припомнилась вдруг сказка, где Илья Муромец воевал с соловьем-разбойником. Все части тела Гоши отозвались вибрацией разной степени. Вообще он выглядел плохо, зыркая мутными глазами. Видимо, еще от дружинников не слабо досталось. «Папочка!» – пискнула Анюта. Конфликтная ситуация ее ни капельки не напрягала. Педагоги вскочили с первого ряда, а студентки заинтересованно загудели. С насмешливым прищуром Семен Трофимов взирал на спектакль в зрительном зале. По договоренности его зона ответственности ограничивалась сценой, но здесь опасности для музыкантов не наблюдалось. «Я тоже вмешиваться не стал, Гоша сам приперся, пусть сам и отгребает, и вообще Денис знает, что делать». «Да», — удивился Антон. Между офицером и Гошей Вьюном вернулся Денис. «Этим я займусь», — буркнул он таким деловым тоном, что теперь Гоша стал болтаться в его руке. Откуда Денис взялся, я не заметил, но неважно, главное, вовремя. Денис кивнул Федоту, крутившемуся рядом, и потащил Гошу в кладовку. Опустив голову, Федот поплелся следом. «Куда это они?» – удивился Антон. «А сейчас Денис им объяснит, что в храме искусства воевать невместно», – предположил я. «Пусть в Кировском парке отношения выясняют, до полного взаимного уничтожения. А здесь такого не надо, нейтральная территория. А музыку послушать козлику даст?» «Конечно», – усмехнулся я. «Если шею не отвернет, скоро увидишь болезного в зале. А если не увижу», — Антон не унимался, — «тогда мне придется работать катафалком», — вздохнул я. «Дон батюшка, надеюсь, и это, ХМ, примет». Наталья Николаевна подкатилась колобком, чмокнула офицера в щеку. Для этого ему пришлось нагнуться. Анюта прижалась к другому боку отца. «Представляешь, Наташа, меня хотели не пускать». Он пригладил ярко-рыжую шевелюру. «Ну этого Шпаненко ладно, а меня-то за что? Как съездил?» Наталья Николаевна вытерла слезинку. «Нормально, а дача за месяц вымахала, господи». Анюту на каблуках ему, видимо, лицезреть еще не доводилось. «Так, Андрюша, ты посиди пока, у нас тут дело, репетиция. Ребята, к станку». Вот что значит педагог. Музыканты моментально взялись за инструменты, а Андрюша послушно сел за крайнюю скамейку. «Да, верно говорят, хорошего мужика надо самой делать, а не готовым получать». В композицию Стинга «Шипиов Мыхиарт» Вера вложила всю душу. К страсти добавилась сила, и с залом установилась прочная связь. «Я это ясно ощутил, увидев мокрые платочки в руках у студенток. Сдает он карты, чтоб проверить. Случайность алгебры святой. Исход вероятный, принцип неявный. Но числа лгут порой. Я знаю, что пики – это шпага солдата. Я знаю, что крести – оружие войны. Я знаю, бубны – значит деньги для того. Иной формы сердце мое. Он может кинуть даму пики и сыграть валетом бубен, а может скрыть в руке короля, чтоб забыли все о нем. Название песни Стинга переводится как «Облик сердца моего». В тексте есть несколько смыслов, но петь на языке оригинала, по-английски, мы себе позволить не могли, партия не поймет. Поэтому пользовались тем переводом, который удалось раздобыть. Война во Вьетнаме коснулась многих русских людей, и партнерами в 1971 году американцев никто не называл, подбирали слова попроще из матерных. При всеобщей любви к группе Beatles это парадоксом не казалось, а всего лишь говорило о широте русской души. Американский империализм – это мухи, а музыка – котлеты. И Надежда Константиновна постаралась донести свое видение слушателям из первого ряда. «Я знаю, что пики – это шпага солдата. Я знаю, что крести – оружие войны. Я знаю, бубны – значит деньги для того. Иной формы сердце мое. Иной формы сердце, сердце мое. Если б люблю тебе, сказал я, решила б ты, что все не так. Лиц у меня не так уж и много. И маска лишь одна. Кто говорит, тот не знает. Заплатят дорого они, как те, что ставят на слишком много клеток. А трус теряет все». В финале Надежда Козловская вышла из-за электропиано и взяла саксофон. Проигрыш пришлось повторять неоднократно. Мягко говоря, не радовали ей слух аккомпаниаторы, скрипка и виолончель. Гитаре тоже досталось, и Антон с этим согласился. А грехи имели место быть. «Девочки, мальчики, смотрим в ноты», — недовольно бурчала певица. Дождавшись паузы, с первого ряда поднялся Ким Назаретов. «Надежда, ты прекрасна», — заявил он. «Сама свежа, и песни твои редки. Где вы их берете?» На это певица стрельнула глазками и кокетливо улыбнулась. Поддерживая слова мэтра, галерка мужского пола восхищенно загудела. Обратив взор к Тамаре, Назаретов снова повторил приглашение посетить училище искусств, чтобы познакомиться ближе с местным оркестром. «Приходите и всех приводите», — закончил он. «Да что вы такое говорите, Кимович Давидович?» Из центра первого ряда поднялся крепкий мужчина в белой рубашке и светлых брюках. «Залез, понимаешь, лис в курятник. Не по-товарищески это, переманивать готовые кадры нашего института. Но если серьезно, то нас особенно порадовало преображение Наденьки в составе ансамбля, хороший технический аппарат, проникновенное звучание, эмоциональная теплота и художественный вкус. Сплетники болтали всякие глупости, но сегодня я убедился, что они врут. Не хочешь, Надя, снова поступить на вокал? Нет, странно, хе-хе. Теперь без шуток. На кафедре струнных инструментов мы будем рады виолончели Алены и гитаре Антона, а на вокальном факультете самое место пианистке Вере Родиной. Или на фортепианном. Я правильно говорю, товарищи? Первый ряд одобрительно зашумел. Не остался в долгу и Живчик Парторг. Кафедра марксизма-ленинизма предлагает подойти к работе ансамбля неформально. Мы рекомендуем не планировать заранее работу в форме мероприятий, а вести ее вдохновенно, по запросам студентов, творчески. Парторг явно посчитал нашу группу своим карманным оркестром. Впрочем, я не против, пусть присваивает. Осенью обязательно состоится торжественный вечер, посвященный Великой Октябрьской социалистической революции, и Парторг, видимо, уже сейчас прикидывает репертуар ансамбля. По запросам студентов, конечно. Кстати, ударника тоже приводите, — оставил за собой последнее слово Ким Назаретов. Не хотите у нас в училище учиться, молодой человек, у Семена Трофимова открылся рот. В отличие от девочек, стиль одежды я подобрал ему полувоенный. Футболка в виде тельняшки, тактические пятнистые штаны и зеленые камуфлированные кеды. Удачно получилось, бугрящиеся рельефные мышцы оценили и на студенческих рядах. А когда Семен провожал девочек в туалет, желающих познакомиться с артистками не наблюдалось. К краю сцены подошел Громила в военной форме. Вблизи он оказался еще выше и шире. 103-я дивизия, офицер поднял брови. Аэродром Туржани под Брно, так точно, товарищ подполковник. Подскочил Семен. Отдельная разведрота, сержант Трофимов. Слава богу, палочки к пустой голове не приложил. Помню, помню, усмехнулся военный. Не просто разведчики, орлы, без шуток. Навели шороху в Чехословакии. С тобой еще земляк наш был. Федор Матасов, лихой парень, жив, надеюсь, жив, но недолго ему осталось, вздохнул Семен. Чего так, если зеленый змей его раньше не погубит, сам шею сверну. Семья, дети, а этот козел не просыхает, глаза б мои его не видели. Рыбак с печки бряк, господи прости. Глава 34, в которой речь снова пойдет об алкоголизме. Наши родители перебрались таки на новую квартиру. После тщательного осмотра места жизни они вернулись поздно вечером, переночевать и проведать сына. Но это было первый и последний раз, потому что потом хлопоты захлестнули их полностью. Если кто не переезжал, поверьте на слово, стихийное бедствие ужасно, переезд еще страшнее. Слава богу, мебель тащить не пришлось. Однако узлов, баулов и чемоданов хватало. Еще коробки и ящики, вроде неподъемной швейной машины. Любой человек имеет в хозяйстве массу бесполезных пожитков, которые при обычной жизни выбросить жалко. Обнаруживается это сразу за переездом, когда, глядя в распакованный ящик, рачительный хозяин понимает, приткнуть это некуда и незачем. Мы с Антоном безропотно вязали узлы из вещей, на которые указывал отец. Потом я подсобил, чем мог, подогнал грузовик с грузчиками. Это оказалось несложно, Римма договорилась, Денис организовал. Организм Антона сам по себе на 9-й этаж вряд ли заберется, с грузом за спиной тем более. А тут добра полная машина, какая-никакая, да помощь. С другой стороны, показаться в новой квартире следовало по всем правилам хорошего тона, хотя я ее век бы еще не видал, за 10 лет насмотрелся. Поэтому пришлось покупать бутылку водки для лифтера, чтоб без возражений вознес на вершину. А что, разговоров больше, вызвали такси, да поехали. С собой мы везли кастрюлю борща, сваренного мною лично, жареную Верой курочку, и макароны по-флотски, приготовленные совместно. От стряпни Антон отвертелся, упирая на неграмотность в житейских вопросах. Мне к собеседованию надо готовиться, а не борщи учиться варить. Тем более ты умеешь, заявил он, нагло глядя в книгу, и спорить с ним оказалось невозможно. Это было вчера, а сегодня на скамейке под яблоней Антон штудировал учебник по истории музыки. Мне сей умный труд был не очень интересен, поэтому я пил первый в этом году компот. Нет, не так, я смаковал настоящий компот, впервые за 1000 лет. Свой собственный, из вишни, абрикос, малины, смородины и яблок. Терпкий, ароматный, еще теплый. Лысый доктор ограничения по диете снял, слава богу, значит и Антону можно. В погреб мы спустили полную кастрюлю, так что завтра праздник живота продолжится, компот настоится и станет прохладным. Выпью весь, нет, с родителями поделюсь, конечно, но остальные-то приходую. Солнце выглянуло из-за деревьев, заставляя Антона передвинуться в тень. Скоро лопну, предупредил он, нечасти, это тебе не женские проблемы решать. Знаешь, что однажды Фейербах сказал? С сожалением я отставил в сторону недопитый стакан. Лишь физиологическое влечение к женщине, ближайшее себе, доказывает мужчине реальность его существования в природе. Существует только то, что является объектом страсти. Любовь есть страсть, и только страсть есть признак бытия. Это у Фейербаха была страсть, с ехидцей заметил Антон. А у тебя этих страстей, как ягод на грозди винограда. Пальцев не хватит посчитать. Ты очень молод, брат, и поэтому глуп, ответил я печально. В древних писаниях Востока объятия с женщиной описываются как очень важное целебное действие. Возникает даже омолаживающий эффект, при котором мужская энергия обменивается с женской. Учти, женщины, эти неземные существа, постоянно ждут тепла и доброты. И ты готов поделиться? Пошел очередной вопрос с подковыркой. А почему нет? Я не стал обращать внимания на иронию. Поверь мне на слово, некрасивых женщин не бывает. Вот мужчины с плохим зрением встречаются, да, древние мудрецы советуют. Найди рядом с собой женщину, прижмись к ней, и хотя бы на пару секунд перестань думать о том, чем обычно занимаешь свой мозг. Погрузись в ее мир, подари ей свою тишину, и ты еще долго не забудешь это ощущение взаимного тепла и космической доброты. По-твоему, значит, можно любить разных девушек разом? Парень замер ошарашенно. Ежели так вышло, почему нет? Удивился я. Любовь – это Божий дар, и отношение к нему должно быть береженным. Отступиться легко, но обратно уже ничего не получишь. А как же Алена? Поднял он больной вопрос. А что Алена? Любовь предполагает взаимность, а меня она никогда не любила. Да и тебя, впрочем, тоже не любит. Себя только ценит, актриса уездного театра. Но это не значит, что я ее забыл. Мне с ней было очень хорошо, и за это благодарен до сих пор. Говорить такое нелегко, но надо быть честным хотя бы перед собой. А зачем же она мне глазки строит, если мы расстались? Возмутился Антон. Интересный вопрос. У тебя после выпускного вечера жизнь сильно изменилась, брат? Я усмехнулся. Не заметил? Глава 35, в которой неожиданно возникают проблемы. Слушай, дед, Антон замялся. Когда ты ко мне подселился, я ничего неприятного не почувствовал. А вот после расстрела резануло прилично. Потом этот ножик в животе не самые лучшие впечатления оставил. Ладно, синяки и царапины мне переходят, черт с ними, переживем. А если тебя снова убьют, что будет? Космическая доброта или вечный покой? Тоша, мне пришлось юлить. Мы приняли меры, я всегда вооружен и очень опасен. Вот только не надо мне про охрану с пистолетами втирать, невесело хмыкнул Антон. Президенту Кеннеди она сильно помогла, хм, не в бровь, а в глаз. В этой жизни многие рискуют собственной жизнью. Моряки-подводники на боевом дежурстве, геологи в тайге или солдаты на поле брани. Но они знают, на что шли. А парень чем виноват, тут особенно не поспоришь. Давай ты уже угомонишься, а? Тем временем потребовал Антон. Соберешь вещички и переберешься сюда. Сам говорил, что старому больному человеку давно пора на покой. Старость не радость. Пробормотал я, сядешь, не встанешь, побежишь, не остановишься. Антон не унимался. Вот именно, остановись. Тебе же здесь нравится, я знаю. Но у меня там Маруся, маленький Антон, включил я заднюю скорость. Налаженная жизнь, квартира, машина, кошка, в конце концов. И кому будет хорошо, если тебя там грохнут? Даже кошке такое вряд ли понравится. Дед, я тебе очень признателен, и за родителей, а за веру особенно. Но, может быть, хватит, может и хватит. Но вообще-то меня не так легко убить, на собственной шкуре проверено трижды. Возразить я не успел, из малины выглянул Андрей Гутаров, один из братьев-охранников объекта. Раздвинув кусты, он шпионским шепотом сообщил. На огороде озирается местный тип Федор, ну, который продавец рыбы. Пропустить, коротко бросил я. Ярко-красные губы на бледном лице Андрея скрылись за кустами, а на тропинке показался Федя. Пригибаясь и оглядываясь, он крался с огородов. Антон хмыкнул удивленно. «Привет науке!» Сдвинув стопку книжек, рыбак плюхнулся на скамейку. Сегодня он был облачен цивильно, в цветастую рубаху и серые брюки-клёш. «Добрый день!» – вежливо ответил Антон. «Ты чего без машины? Выходной у меня!» – злобно буркнул Федор. «Пешком гуляю!» «Боже правый!» «Чуть не заблудился на этих плантациях!» «Душа горит и требует опохмелиться!» Догадался я. «Кассандра, блин», согласился с моим предположением Федя. «Каждое утро начинается одинаково», я продолжал пророчить. «Рассол уже не помогает, а водки, естественно, дома нет. Приходится бежать». «Куда, куда, куда?» вспылил он. «В магазин. И никто не продает, представляешь? Теща гадюка такая, всю округу запугала. Люська из будки только сиськи показывает, а выпить не дает. Профурсетка несчастная, у нее алкоголя нету, видите ли». Изинка в рыбкопе делает круглые глаза. Мужики на улице отворачиваются. Морду воротит. Козлы. «Один ты у меня на последнюю надежду остался. Нальешь?» Налью не стал его огорчать. И выдал риторический вопрос. «А не тяпнуть ли нам пивка?» «Эй-эй!» Осадил меня Антон. «Полегче на поворотах. У меня план. Сегодня надо учебник дочитать». «Да не буду, не буду!» Отмахнулся я. «Это так, стандартная фраза для закрепления контакта. Оборот речи, другое дело». Потянувшись, Антон поднялся. «Только сначала закусить найду». Кастрюля рыбного супа, превратившаяся в холодец, из погреба перекочевала на стол. Горчицу с хреном я не забыл, как и свежую зелень. Ты чего морщишься? Махнув стакан пенного напитка, рыбак блаженно ухмыльнулся. Затем вооружился ложкой, поэтому дальше говорил невнятно. Заболел, живот тянет, честно признался Антон, наблюдая за уничтожением солидной порции холодца. Шел, упал, очнулся, гипс, ага, примерно два раза. Из-под раскладушки вылез Рекс и, вывалив язык, укоризненно уставился на Антона. «Как же так?» – немой вопрос читался в его глазах. «Где твоя совесть, хозяин? Гостей кормишь, а единственного друга?» Пришлось наполнять собачью миску кашей с мясом. «Откуда ни возьмись», – нарисовался кот Лапик, чтобы снять пробу. Он и раньше не голодал, но по незыблемым законам стаи вожак всегда подходит к еде первым. «Щенок у тебя какой-то квадратный», – заметил Федя. «Чем ты его пичкаешь? Ни одной только рыбой», – хмыкнул я, выставляя очередную порцию рижского. «А водки нет?» – Федор задал важный вопрос, бросая алчные взгляды на зеленое стекло бутылки, запотевшие и покрывшиеся капельками влаги. «Пиво без водки, деньги на ветер», – съехидничал Антон. «А что, нормально?» – иронию гость не воспринял. «Федя, ты бухаешь, потому что алкаш, или есть на то причина? Наша с ним тайная связь предполагала некую доверительность, и здесь я не ошибся. Жена от меня ушла», – он вздохнул. «Две недели как, детей собрала и съехала к маме. У тебя дети?» – удивился Антон. «Иван да Марья, погодки», – Федя мечтательно улыбнулся. «Козявки, малые еще, но слово папа знают, теперь забудут». «А почему ушла?» – в разговор ласково влез я. Сказала, не собирается с алкашом жить. Федор равномерно хлебал вторую порцию застывшего рыбного супчика. «Молодость», — сказала, — «загубил, и жизнь в пытку превратил. И еще не хочет смотреть, как человек обращается в обезьяну». Серьезное заявление, я полностью был согласен с Фединой женой. Слава богу, о рукоприкладстве речь не идет. «Часто пьешь?» «Так у нас в бригаде как заведено, работу на то не закончили, продробли. По чарке обязательно», — Федор докладывал обстоятельно. «Ну а если праздник какой, или причина важная, к пивнику всей командой, или вот еще когда икра идет, под свежепробойную, святое дело. Значит, выхода нет», я гнул свою линию. «Все, как один, рыбаки в бригаде алкаши». «Та не», Федор махнул рукой, «многие пригубит только, и домой. А ты не можешь вовремя остановиться, значит, между первой и второй перерывчик небольшой, выходит». «Так», Федя одним глотком махнул стакан пива, «между первой и второй наливая еще одну, это про меня, а ты согласен, что Люба твоя права, согласен, что нафиг ей нужен пропащий человек, я уже и к бабке ходил», шептала она мне, «не отшептала, не поможет тебе бабка», вздохнул я, «спасение утопающих, дело рук самих утопающих, хочешь совет, плавать научишь», он прищурился с язвительной улыбкой, «ты умеешь, Федя, но не хочешь». «Да», язвительная улыбка сменилась насмешливой. «Недавно британские ученые выявили причину алкоголизма, я подлил Феде пиво». «Вот это новость», – изумился он, вытирая белую пену под носом. «И в чем тут дело?» «Не в обиду Феде, но я хотел испытать на нем нашу двойную силу. Несколькими днями ранее мы провели весьма успешные переговоры с Федотом, о которых я уже рассказывал, да и Надежда Козловская выправлялась не слабыми темпами. Бытует мнение, что это болезнь, излагая теорию, я наслаждался компотом. Якобы у алкоголика есть генетическая предрасположенность. С другой стороны, влияет место проживания и воспитание. Логично, задумчиво кивнул Федя, разрывая таранку. С волками жить, по волчьи выть, разве нет? На первый взгляд вывод ученых кажется логичным, исходя из жизненных наблюдений, а на самом деле все не так, как в действительности. Раз парень взялся иронизировать, значит, здоровье пошло на поправку. На самом деле одна из основных причин привязанности человека к спиртным напиткам – это нарушение работы гормона дофамин, который еще называют гормоном радости. «А как?» – восхитился Федя. «Без водки нет радости, а ведь точно. Ученые считают, что в процессе употребления спиртного происходит всплеск дофамина, то есть алкоголь как бы дрессирует человека. Когда ты пьешь, тебе хорошо, когда ты не пьешь, тебе грустно и тоскливо. Когда пью хорошо», согласился Федя, «зато утром очень тоскливо. Депрессия характерна для наркоманов и людей, склонных к алкоголизму. Наука считает, что во время застолья дофамин воздействует на нервную систему, вызывая у человека радостное возбуждение. Гормон заставляет с нетерпением ожидать следующего бокала, чтобы получить удовольствие от процесса. Но у меня, Федор, по твоей ситуации сложилось другое мнение, вздохнул я. Ты не больной товарищ, ты дезертир. Да, Федя поперхнулся. Откуда это я дезертировал? От семьи, Федя, безжалостно отрезал я. От родных людей ты скрылся за пьяным угаром. Парень начал наливаться красным, но вылиться возмущению я не дал. Ты погодь кипеть и кулаки сжимать. Я сам такой был, ты. Из Феди словно воздух выпустили. Сколько тебе лет, пацан, чтобы знать такие вещи? Дело не в годах, Федя, а в печальном опыте. Вдаваться в подробности я не стал. Возникла ситуация, которая меня надломила. Рука потянулась к стакану, когда жизнь покатилась под откос. Федя слушал, раскрыв рот. И что, люди помогли, Федя? Мир не без добрых людей, и человек должен жить среди людей, понимаешь? А алкаш – это предатель своих близких. Я не предатель. От гнева парень снова покраснел. Если ты не трус, не предатель, и не солобон, который сам себя гнобит, да, тогда давай руки. Зачем? – засомневался он. Впрочем, ничего удивительного. Взрослые речи школьника смутили бы многих взрослых на его месте. Каждому человеку в жизни достается немалое количество проблем, для разрешения которых необходима сила. Если целью и смыслом жизни является сама жизнь, то смерть в конце жизни делает бессмысленным все остальное. Дезертиру непонятно, зачем любить кого-то, если все равно умрем. Пойми, Федя, на самом деле смыслом жизни человека является счастье. А что нам дает силу? Только любовь. Без любви нет счастья, и все его признаки, духовные и чувственные, не существуют. Без любви незачем жить, ведь все равно мы умрем. Если в нашей душе не хватает любви, значит надо отказаться от того, что мешает любить. Каждый человек сам выбирает свой путь, но верной ли дорогой ты идешь, Федя? Что-то меня мороз продрал. Он зябко передернул плечами. Это называется аутотренинг. Вспомни что-нибудь приятное из прошлой жизни. Я зачитал Феде мантры про водопад и речку. Работаем вместе. Шумит водопад, течет вода, и вместе с ней уходит желание выпить. У нас есть более важное в этой жизни. Семья, дети, дом. Мы работали втроем в поте лица. Уж Антон точно вспотел и дышал тяжело. От одного занятия трудно ожидать ошеломительного эффекта. Но я знал, как закрепить этот урок. «Никто тебе не запрещает рюмочку, Федя», — сказал я, убирая руки, и стакан с компотом пришелся кстати. «Главное, знать меру. Вот смотри, ты уговорил пару бутылок рижского. Так, так, вот и хватит на сегодня. Пора делом заняться. Хм, какое еще дело?» — оторопел он. «У меня выходной. Сейчас ты пойдешь в баню», — надавил я. «В баню, именно. Пострижешься, побреешься, хорошенько попаришься, а потом позовешь свою Любу на свидание». Федино лицо вытянулось. «Да там же теща на страже бдит, не спит, шваброй погонит, а мы ее купим, взяткой задобрим. Дамские духи, Федя, страшная сила, я сходит на веранду за пакетом. Вот, смотри, Шанель номер 5, один пузырек теще сразу отдашь, другой прибереги, завтра вручишь. Это маженуар, редкая вещь, а Любе обязательно цветы. Большой букет. Есть дома цветы? Так, это, дома на клумбах много чего растет. Ну так чего сидим, кого ждем? Вперед, Федя, нас ждут великие дела.